Глава 10. А кто там в красной курточке собой не дорожит? После всех дорожных приключений ужин задался. Вивьен великолепно зажарил на вертеле дикую козу, напичкав местными пряностями. Макс с ректором налегли на самогон, приобретенный в Мделе. Носорог вызвался первым в караул и ушел, прихватив кусок мяса с охапкой свежих овощей, завернутых в лист банана. Майор, пригубив напиток, подтвердил, что вещь убойная, но от тряски разболелась голова, перешел на травяной чай. Чупа-чупс, известив, что больше по хавчику и ему скоро менять капитана, выбыл из игры, не вступив. Оставшаяся троица пировала шумно. Егерь припер из чулана пару африканских барабанов джембе. Сняв стресс алкоголем, Туадера зажигал. Макс решил не пропускать участие в финале конкурса «Чей бубен громче», и избушка загудела, как сабвуфер в багажнике «Жигулей». Оставив аборигенов радоваться жизни, Кайда и Чупа-чупс вышли подышать свежим воздухом. «А егерь-то практически не пьет, больше имитирует». Морозов глубоко вздохнул сухой, как в сауне, воздух. «Впечатление оставляет размытое. В образе рубаха парень, а глазоньки акульи, клювом щелкнешь, вмиг схавает. Присмотри за ним между делом». Майор покрутил головой. «Где тут носорог насест устроил?» «Вон, баобаб здоровущий, сразу за мостиком». «Баобаб? Вроде здесь они не растут». «Значит, не баобаб, но дерево мощное. В кроне не то, что наблюдательный пункт, а взвод спрятать можно». Чупа-чупс меланхолично взглянул на небеса. «Темнеть начинает, может, жарень спадет?» «Вряд ли. Пойду до офиса Вивьена прогуляюсь. Ректор говорил, там спутниковый телефон стоит. Надо с послом покалякать, сплетни столичные послушать и вообще». «Понял, командир, постою на шухере». Тишина зависла, словно не африканская саванна вокруг, полная разной животиной, а женская баня ночью. Рассвет еще где-то шлялся, лишь слабый отблеск в низких облаках. Вся низина и река была застелена марлей утреннего тумана. Кайда, не скрипнув дверью, вышел на веранду. Носорог дрых после караула, жалобно высвистывая носом. Быстренько справив естественные надобности, майор двинулся к баобабу сменить чупа-чупса. Песок на поляне съедал звуки шагов. В темноте окна офиса егеря на миг мелькнул красный огонек. «Что за хрень? Бессонница мучает Чингачгука или у меня глюки на почве экзотики?» Мелькнула в голове мысль, и Кайда сменил маршрут. Через приоткрытое окно доносился полушепот Вивьена. Судя по тону, егерь кому-то докладывал на сангу местном языке с обильным вкраплением французских слов. Майор прислушался к тарабарщине. «Туадера – иностранцы», – он уловил в шелестящей трескотне непонятных слов. «Сычонок настучал». Кайда мягко запрыгнул на веранду и ударом ноги вышиб дверь. Вивьен со спутниковым телефоном в руке замер в центре кабинета. Не давая ему опомниться, майор по-футбольному влепил ногой между ног детине и добавил ребром ладони по шее, когда того сложило пополам. «Может, вы с ним по-свойски побеседуете, а тот толдычит, твоя, моя, не понимает. Не хотелось бы с утра иголки под ногти загонять». Кайда со стула разглядывал лежащего на полу егеря. «Качественно спеленали, как мумию». Туадера возвышался в полный рост, держа руки в карманах брюк. «Что умеем, то умеем. Давайте вернемся к нашему барану. Время не терпит. Либо разговорите, либо пытать потребуется всерьез. Процесс непотребный и отразится на товарном виде. После придется крокодилам скормить или еще кому», – вздохнул майор. Ректор прошелся по кабинету. «Можете оставить нас один на один?» «Тет-а-тет? Да бога ради, не развязывайте только. Парень крепкий, утихомирить непросто будет». «Я не самоубийца». Антуан зло сощурился. «Поговорим, паскуда, или как?» «Поговорим, господин Туадера», — опустил голову Вивьен. «Алекс, заходите». Ректор высунулся в открытое окно офиса. В кабинете обстановка не изменилась, если не считать злющего ректора, нервно расхаживающего из угла в угол. Егер, словно шагреновая кожа, скукожился в самом углу. «Вижу, защитнику животных предъявлены убедительные доводы, и он искренне раскаялся», — хмыкнул майор, разглядывая Вивьена. «Привел пару примеров местных обычаев, как поступают с такими индивидуумами. Народ у нас простой, в отдаленных уголках каннибализмом балуется. Это из серии «Сварить живьем в чане на костре»?» «Не, это чистый гуманизм. Пара часов, и ты с Господом встречаешься. Хотя такой, скорее прямиком в ад на конвейер. В арсенале имеем способы растянуть удовольствие на день-другой. Но это лирика. К делу. Стуканул он, как тонко было подмечено, бандосом. Как раз тем, что меня похитили. Есть мысль, не по его ли наводке. Не к спеху. Потом с ним эту тему обмусолим. И собираются эти ребятки сюда в гости. Вивьен говорит, рыл 50 легко соберут. Ждать гостей надо часов через 5-6. Это вкратце пересказал нашу беседу». «Понятно. Вооружение. Легкое стрелковое или повесомее?» Кайда присел к егерю. Вид у егеря был аховый. Рубаха в липких пятнах пота. От штанов исходил характерный запах мочи. «Есть пару базук и несколько станковых пулеметов», — не поднимая глаз, быстро ответил Вивьен. «Транспорт?» «Армейские грузовики, пикапы». «Контингент есть с армейским опытом?» «Да, старший из десантников, бывший сержант, еще человек 10 служили». «Понятно». Майор повернулся к Туадера. «Надо обсудить план действий. Есть местечко, куда егеря посадить до поры до времени?» «Найдем. Яма у загона для скота. Там подранков из хищников держит при лечении. Самостоятельно не выберется, а связанным тем более», — откликнулся Макс, до того молчавший. «Поможете дотащить бугая?» Майор разглядывал карту, висевшую в офисе. «Антуан, получается, мы находимся на своего рода острове?» Туадера встал рядом. «В принципе, так. Вокруг болота, речки с топкими поймами, местами, проходимые до других островков, но насквозь нет. Дорога единственная, та, по которой приехали». «Хм, это упрощает и усложняет». «Не понял, поясните». «Противник сможет атаковать только с одного направления. Такая определенность хороша, нет свободы маневра. С другой стороны, закупорит на острове и возьмет штурмом. А при наличии отсутствия дальнобойного оружия и скудности боеприпасов – вопрос времени. Воевать против 50 стволов, из которых большая часть автоматическое оружие, с тремя пистолетами и одной снайперской винтовкой шансов нет». «Почему одной винтовкой? У меня в багажнике охотничий карабин с оптикой, и у егеря должны быть стволы». Макс тоже подошел к карте. «Не вижу сейфа. Антуан, не в курсе, где Абармот хранит оружие?» Кайда оглядел стены кабинета. Ректор переглянулся с Максом. «Алекс, вы в метре от хранилища». «Фальш-стена?» Носорог, вытянув ноги, полулежал на кожаном диванчике у входа. Туадера усмехнулся. «В правильном направлении мыслите, дружище. Тайник в потолке, за люстрой. Потолок декорирован панелями. Нажимаем на центральную и...» Ректор надавил двумя руками по углам панели. Раздался слабый щелчок, и часть потолка с люстрой плавно поехала вниз и вбок. Носорог, легко поднявшись с диванчика, задрал голову в открывшийся проем. «Нехило. Лаз на чердак?» «Нет, своего рода навесной потолок. К балкам прикреплен стальной шкаф. В нем и стволы, и боеприпасы должны быть. Моя идея». Макс гордо улыбнулся. «А ключ от сейфа? Не дай бог егерь скормил домашнему крокодилу, который шкерится на болоте». Капитан, встав на стул, сунул голову в проем. «Там кодовый замок, пятерка несменяемых цифр. Набирайте 1-9-6-4-1». Ректор подошел к Лазу.